Иван Сергеевич Тургенев. Вешние воды. Эпиграф. Веселые годы, счастливые дни, как вешние воды промчались они из старинного романса. Часу во втором ночи он вернулся в свой кабинет. Он выстал слугу, зажегшего свечки, и, бросившись в кресло около камина, закрыл лицо обеими руками. Никогда еще он не чувствовал такой усталости, телесной и душевной. Целый вечер он провел с приятными дамами, с образованными мужчинами. Некоторые из дам были красивы, почти все мужчины отличались умом и талантами. Сам он беседовал весьма успешно и даже блистательно. И совсем тем никогда еще то отвращение к жизни, о котором говорили уже римляне, с такой неотразимой силой не овладевала им, не душила его. Будь он несколько помоложе, он заплакал бы от тоски, от скуки, от раздражения. Горечь едкая и жгучая, как горечь полыни, наполняла всю его душу. Что-то неотвязчиво постылое, противно тяжкое, со всех сторон обступило его, как осенняя томная ночь, и он не знал, как отделаться от этой темноты, от этой горечи. На сон нечего было рассчитывать. Он знал, что он не заснет. Он принялся размышлять, медленно, вяло и злобно. Он размышлял о суете, ненужности, о пошлой фальши всего человеческого. Все возрасты постепенно проходили перед его мысленным взором. Ему самому недавно минул 52-й год, и ни один не находил пощады перед ним. Везде все то же вечное переливание из пустого в порожнее, то же толчение воды, то же наполовину добросовестное, наполовину сознательное самообольщение. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. А там вдруг, уж точно как снег на голову, нагрянет старость, и вместе с нею тот постоянно возрастающий, все разъедающий и подтачивающий страх смерти. И бух в бездну. Хорошо еще, если так разыграется жизнь. А то, пожалуй, перед концом пойдут, как ржа по железу, немощи, страдания. Не бурными волнами покрытым, как описывают поэты, представлялось ему жизненное море. Нет. Он воображал в себе это море невозмутимо гладким, неподвижным и прозрачным до самого темного дна. Сам он сидит в маленькой валкой лодке, а там, на этом темном илистом дне, наподобие громадных рыб, едва виднеются безобразные чудища. Все житейские недуга, болезни, горести, безумие, бедность, слепота. Он смотрит, и вот одно из чудищ выделяется из мрака, поднимается выше и выше, становится все явственнее, все отвратительно явственнее. Еще минута, и перевернется подпертая им лодка. Но вот оно опять как будто тускнеет, оно удаляется, опускается на дно, и лежит оно там, чуть-чуть шевеля плесом. Но день урочный придет, и перевернет оно лодку. Он тряхнул головой и вскочил с кресла, раза два прошелся по комнате, присел к письменному столу и, выдвигая один ящик за другим, стал рыться в своих бумагах, в старых, большую частью, женских письмах. Он сам не знал, для чего он это делал. Он ничего не искал, он просто хотел каким-нибудь внешним занятием отделаться от мыслей его томивших. Развернув на удачу несколько писем, в одном из них оказался засохший цветок, перевязанный полинявшей ленточкой. Он только плечами пожал и, глянув на камин, отбросил их в сторону, вероятно, собираясь сжечь весь этот ненужный хлам. Торопливо засовывая руки то в один, то в другой ящик, он вдруг широко раскрыл глаза и, медленно вытащив наружу небольшую осьмиугольную коробку старинного покроя, медленно приподнял ее крышку. В коробке под двойным слоем пожелтевшей хлопчатой бумаги находился маленький гранатовый крестик. Несколько мгновений с недоумением рассматривал он этот крестик и вдруг слабо вскрикнул. Не то сожаление, не то радость изобразили его черты. Подобное выражение являет лицо человека, когда ему приходится внезапно встретиться с другим человеком, которого он давно потерял из виду, которого он нежно любил когда-то, и который неожиданно возникает теперь перед его взором, все тот же и весь измененный годами. Он встал и, возвратясь к камину, сел опять в кресло и опять закрыл лицо руками. «Почему сегодня? Именно сегодня?» — думалось ему, и вспомнил он многое давно прошедшее. Вот что вспомнил он. Но нужно сперва сказать его имя, отчество и фамилию. Его звали Саниным, Дмитрием Павловичем. Вот что он вспомнил.